Событие 83. Васька Постников по прозвищу Рубль решил стать пионером, во что бы то ни стало. Про пионеров ребятам рассказал в школе месяц назад сам князь Петр Дмитриевич. Он же и галстук красный показал, и значок в виде флажка Андреевского с синим косым крестом. Кто ж не захочет носить такую красоту? Понятно, что все захотят. Только князь предупредил, что пионером может стать только тот, кто учится на одни четверки и пятерки, и при этом еще и чем-нибудь выделился из всех детей. Хорошо Петьке Истомину. Он капитан футбольной команды и учится вообще на одни пятерки. Он-то обязательно пионером станет. У Васьки же была одна тройка, никак не давался ему французский язык. Нет, слова он запоминал легко, а вот произношение никак не получалось освоить. Ну да ничего, еще 3 года впереди. Ведь пионеры будут принимать только после окончания 4 класса, а Васька только 1-й закончил. Вчера же он сделал целых 2 шага на пути к заветному галстуку. Во-первых, он сходил в академию к их новому учителю математики Рене Декарту и уговорил того, чтобы он раз в неделю с Васькой занимался французским, пока каникулы. Декарт сначала скривился, но потом узнал Ваську и согласился. Ваську Вершилова знали почти все. Его отец, фрол Постников, был кузнец. Он Ваське отковал маленькую косу и научил косить траву. Ваське тогда еще не полных 7 лет было, даже в школу еще не ходил. И вот ехал как-то Петр Дмитриевич из Вершилова на промзону с управляющими в конце августа и увидел, как Васька косит траву вместе с отцом. Князь остановился и к косарям подошел. Осмотрел он Васькину косу и самого Ваську, а потом наказал фролу Постникову, отцу Васькину, быть с сыном в субботу на вечернем богослужении в новом храме. Все семейство Постниковых, отец, мать, дед и 3 братьев Васькиных и 2 сестры, нарядились во все праздничное и чуть ли не за час до богослужения уже были в храме. И вот перед всем честным народом, собравшимся в храме, князь рассказал про Ваську, вывел его на всеобщее обозрение и торжественно вручил рубль, а Васькиному отцу, фролу Постникову, целых 10 рублей дал. Потом фрол целый год детские косы ковал, всем захотелось иметь, а Ваську прозвали Рублем, и стал он в Вершилово знаменитостью. Вторым же шажком к пионерскому галстуку стал подслушанный разговор агронома Полуярова с Иваном Охлобыстиным. Они разговаривали о выведении нового сорта ячменя. Васька в это время с отцом ремонтировал сеялку. Немцы-то ее сделали, но больно хлипкая она получилась, и приходилось все время ее чинить. То одно от нее отвалится, то другое. В этом-то году сеялки сделали новые и покрепче. Теперь их и чинить не надо. Посеял на своем поле и перегнал ее к соседу. Пусть тот сеет. Быстро получается, и экономия зерна солидная. Да и всходы ровнее, без всяких проплешин. Замечательную штуку немцы придумали. А разговор агронома и его помощника Васька запомнил и попытался сам попробовать вывести новый сорт, только не ячменя, а пшеницы. Васька весною сам раскопал на огороде небольшую грядочку и посеял зернышки пшеницы. Только зернышки эти он отобрал из всей семенной пшеницы, что у его дядьки Трофима была в амбаре. Зерна были крупнючие. Васька, наверное, 4 раза всю семенную пшеницу перебрал, чтобы эти 100 зернышек выбрать. На грядочку свою, как и советовал Полуяров, он золы из печи целое ведро насыпал, и навоза от их конька Орлика тоже целое ведро. Сейчас уже пшеничка взошла и растет прямо на глазах. Васька ее каждый вечер поливает и пропалывает от мокрицы и других сорняков. А осенью он ее переберет и опять только 100 самых крупных зернышек посеет. И на следующий год также. Вот как раз к 4 классу у него и будет выведен новый сорт пшеницы. Про затею Васькину отец проговорился агроному, и вчерась Полуяров приходил посмотреть на Васькину делянку. Похвалил дядя Вася его и сказал, что обязательно осенью проверит, что у него получилось. Да теперь каждый год проверять будет и подсказывать, если что понадобится. Так что теперь Васька был уверен, будет он пионером. И французский подтянет, и новый сорт пшеницы выведет. Эх, быстрее вы в школу. Там новые учебники выдадут, что краскою пахнут, и тетрадки. А дяденька Рене проговорился, что будет совсем новый учебник математики с задачками, где не только считать нужно, но еще и думать долго перед этим. Занимательные задачи по арифметике. Так этот учебник называется. Эх, быстрее бы в школу. Интересно, а кто станет первым пионером? Осенью ведь пятиклассников перед началом занятий 1 сентября будут принимать в пионеры и галстуки красные со значками вручать. Быстрее бы осень.